Глава 5. Бегство. Вскоре я пожалел, что улучшил силу, а не выносливость. Или не интеллект. Может, тогда мне хватило бы ума не впутываться? Гоблины, похоже, твердо намеревались отомстить за своего лидера. Я оглянулся. 6, причем элита, 2 3-го уровня и 4 2-уровневых. Изначально было больше, но мелочь постепенно отставала. Хотя, учитывая доносящиеся до меня крики, вряд ли они совсем потеряют след. Мало того, с каждой минутой возрастал риск, что к погоне присоединится еще кто-нибудь из местных. Или впереди окажется тупик. В конце концов, выбирать дорогу приходилось наугад, не говоря уже об элементарной возможности подвернуть ногу. Ненависть к преследователям росла так же быстро, как и усталость. Мне, в отличие от гоблинов, на помощь рассчитывать не приходилось. «Ненавижу гоблинов», – прошептал я, – практически девиз. Я вбежал в какой-то попавшийся на пути дом, развернулся и, натянув лук, выпустил стрелу в показавшегося в проходе преследователя, самого шустрого. Гоблин попытался запоздало дернуться в сторону, но проход был слишком узким, и он добился лишь того, что стрела попала не в сердце, а в грудь. Впрочем, не так я и хорош с луком, чтобы попадать всегда в яблочко. Мстительная радость перевесила даже сожаление от потери системной стрелы и заслуженного опыта. Нужно было брать обычную, но их я уже практически все потратил. Жаль, но повторить успех уже не хватало времени, раненого оттолкнули в сторону, а мне осталось только броситься к ближайшему окну. Сражаться с 5 противниками разом я еще был не готов. Взгляд метнулся вправо и вверх, где таймер отсчитывал секунды. До конца отпущенного срока оставалось меньше часа, вот только переживу ли я его? Из 1000 игроков к этому моменту осталось всего 184. Бегущий последним, гоблин внезапно остановился и, оглядевшись, затащил раненого соплеменника в дом. Здесь он уложил его у стены и дотронулся до стрелы. Вытаскивать ее он не собирался. Наоборот, слегка пошевелил. Рана была тяжелой, даже смертельной, оставалось только ждать. Умирающий потянулся к кинжалу, но гоблин спокойно придержал лишившуюся прежней силы руку. «Тссс, тише!» Времени ждать, пока товарищ умрет, уже не оставалось. Гоблин с силой надавил на стрелу и почувствовал, как его тело наполняет божественная энергия. «Внимание! Вы получили 3-й уровень! Внимание! Вам доступно 1 очко параметров!» Раса гоблинов по классификации системы была лишь F-ранга, на 1 ступень ниже людей. Для получения уровня им требовалось гораздо меньше опыта, но и очков параметров они тоже получали меньше. Впрочем, отсутствие барьера и близкие к пределу исходные значения делали эту награду поистине драгоценной. Каждый уровень позволял превзойти сородичей, стать сильнее, быстрее или умнее. Другое дело, что системное оружие было редким сокровищем и выдавалось вождям на время для смертельных поединков. Немногие имели в собственности хотя бы кинжал. Именно поэтому весть о появлении игроков заставила всех окрестных гоблинов немедленно отправиться на поиски пришельцев. Слишком велика была награда и слишком редок шанс. Стрела в его руке была даже драгоценнее полученного опыта. Путь наверх по цепочке уровней, недоступный большинству простых воинов. Убийца вышел из укрытия и, обнаружив поблизости 10 отставших сородичей 1-го уровня, ничуть не смутился. Вдалеке раздался звук рога, показывая, где искать жертву. «Человек убил не только нашего вождя, но и моего друга. Отомстим!» Гоблин махнул рукой с зажатой стрелой, подгоняя младших вперед. Впрочем, сам он уже не слишком торопился. «Я сейчас сдохну!» Примерно в таком состоянии солдаты остаются прикрывать отход товарищей, готовые отдать жизнь в безнадежном бою ради возможности полежать пару минут. Полоска выносливости, которую я еще ночью вынес в левый угол, вопреки самочувствию, издевательски была заполнена почти наполовину. Хотелось бросить сумку, но я понимал, что если выживу, то здорово об этом пожалею. Вещи внутри нее, может, и весили в 10 раз меньше, но их набралось достаточно много. Сейчас за мной бежало лишь 4 гоблинов. 1 3-го уровня и 3 2-го. 5-го я убил, а 6-й куда-то потерялся, что не могло не радовать, хотя преследователи выглядели уставшими и слегка приотстали, наивно будет надеяться, что они свалятся без сил раньше. Твари! Я остановился и с трудом натянул лук, но выстрелить не успел. Гоблины прыснули в стороны, мгновенно найдя укрытие. Руки дрожали, сил долго держать тетиву не было. Медленно, спиной вперед, я начал отступать, используя выгоданные секунды для отдыха. Мне не нужно побеждать, нужно лишь продержаться оставшееся время. Что случится дальше, я мог лишь догадываться, но без этой надежды я уже давно бы сдался. Или точнее, плюнул бы и принял бой. Но даже если бы я смог прикончить эту четверку, то лишь потерял бы время, дав шанс нагнать себя остальным. Ну а любая рана не оставила бы мне шансов продолжить наш марафон. Черт, черт, черт! Какое мне было дело до лидера гоблинов? Какое мне было дело до той глупой девки? Сейчас я вполне мог лежать на какой-нибудь крыше, смотреть на облачка и ждать, когда таймер закончит отсчитывать минуты. Один из гоблинов вытащил из сумки рог и подал длинный сигнал. Спустя время сразу с нескольких сторон раздались ответные сигналы. Я почувствовал, как холод сковывает тело. Не какая-нибудь магия, а банальный ужас загнанного в ловушку зверя. Похоже, я слишком заигрался, и сдохнуть мне предстояло совсем не фигурально. «Бежать некуда!» С одной стороны возвышалась уже виденная раньше стена, которую не взять без альпинистского снаряжения, а с других сторон поджидали враги, и не потому, что гоблины были быстрее или обошли меня, просто к их охоте явно присоединились и другие отряды. Не повезло. Я огляделся в отчаянии, пытаясь найти хоть какую-то возможность, и, наконец, взгляд остановился на высокой башне неподалеку, и я побежал опять. Твари не торопились, все же мои стрелы научили их осторожности. Шансы победить окончательно исчезли, когда к ним подтянулось еще с десяток воинов. Теперь мне оставалось только бежать, бежать и бежать, пока еще есть куда. Ненавижу гоблинов, это была уже практически мантра, из которой я черпал силы. До башни оказалось не так уж и близко, и я добрался туда практически на последнем дыхании. Развернувшись, я выпустил стрелу назад. Ворвавшийся следом гоблин успел прикрыться рукой, рана не смертельная, но продолжить нападение не рискнул, выскочив обратно. Ну же! На первом этаже было несколько комнат, но лестницу было трудно не заметить. Одна из мерзких харь заглянула в окно, показав, что я уже в кольце. Будь у меня чуть больше сил, я мог бы попытаться прорваться, но теперь это было безнадежно. Теперь путь лишь один, наверх. Ненавижу гоблинов, ненавижу лестницы, ненавижу. Хватая ртом воздух, я начал свое восхождение. Гоблины с визгом ворвались в башню, и стрела, опущенная практически наугад, их уже не остановила. Я промазал. Ненавижу гоблинов. Я уже упоминал об этом? Ненависть придавала силы, я вновь ускорился, не позволяя врагам догнать себя. Первый, самый шустрый гоблин вырвался вперед, но ступень провалилась, он запнулся и с криком рухнул в пролет. Перил тут давно не было, но вряд ли он разбился насмерть. Высота не та, но и опасности уже не представлял. Жаль, нельзя его добить. Ненавижу гоблинов. Мысли путались, полоска выносливости была заполнена меньше, чем на пятую часть. Забавно, но чтобы смеяться, нужны силы и воздух, так что воздержусь. Я вновь натянул лук и пустил стрелу, сбив в пролет еще одного гоблина. Уже лучше. Даже если рана не смертельная, мы забрались достаточно высоко, так что, надеюсь, он свернул себе шею. Двигаться спиной вперед? Я просто оступлюсь, грохнусь вниз, и все кончится. Стрелять снова я не торопился, не желая провоцировать гоблинов. Меня вполне устраивало наше шаткое равновесие. Секунды блаженного отдыха, а затем враги вновь с криками полезли наверх. Деваться им на этой лестнице было уже некуда, и отступиться они не желали. Меня спасало лишь то, что они тоже устали и, похоже, боялись. Убрав лук, я побежал дальше. Сердце кололо, заставляя подозревать, что гоблины могут проиграть главный приз этой гонки – инфаркту. Ненавижу гоблинов. С этой мыслью я, наконец, вырвался на крышу. Рано. Мне нужен был шанс. Что-то, что даст мне протянуть еще немного. Чуть-чуть. Внимание! Улучшить навык владения копьем до 2 уровня. 20 ОС. Да! 18 из 40. В голове вновь замелькали картинки, тратя те секунды, что я выгадал своим последним рывком. Быстрее, быстрее! Гоблины не рискнули сунуться в проем сразу, слишком часто первого смельчака встречала стрела. Быстрее! Кого-то буквально вытолкнули вперед, а за ним устремились и остальные. Когда орда вырвалась на крышу, я криво улыбнулся. Бежать больше было некуда. Картинки, мелькающие в голове, накладывались на реальность. Я взмахнул копьем, перечеркнув горло первого из врагов. «Внимание! Вы получили 2 ОС, 20 из 40!» Я сбросил с копья насадившегося горлом гоблина. Первая прибыль с тех пор, как я в это ввязался. И, похоже, последняя. Я увернулся от брошенной дубинки, приняв ее вскользь на левое плечо. Травма не должна мешать держать оружие. Врагов становилось все больше. Я колол копьем, но их было слишком, слишком много. Я медленно отступал к краю крыши, тратя все силы на то, чтобы не споткнуться и не подпустить одного из этих ублюдков слишком близко. Если я упаду, меня забьют. Если подпущу ближе, то копье станет бесполезным. «Ра!» На этот раз кричал я, выгадав на этом еще секунду и заставив гоблинов едва заметно податься назад. Второй раз это уже не сработает. Сколько осталось времени? Смотреть некогда. Мне казалось, таймер давно должен был показать ноль, но бой все продолжался. Я уже не верил в то, что выживу, и держался только на упорстве. Вражеское копье чиркнуло по брови, но, несмотря на боль, кровь так и не полилась. «Ах да, маска!» Откуда-то из-за спины, с земли, прилетела стрела, чудом не задев меня, но вызвав приступ страха и злобы. Я не могу отмахиваться от толпы гоблинов перед собой и одновременно уворачиваться от стрел, пускаемых мне в спину. Сразу двое врагов бросились вперед, пытаясь насадить меня на копья. Я отбил одно, но второе с силой ударило в сердце, заставив замереть от нестерпимой боли. Секунду спустя я осознал, что боль не такая и сильная. Удар пришелся в одну из карт. Однако заминка была роковой. Чтобы увернуться от следующего удара, мне пришлось сделать шаг назад. Всего лишь шаг, но под ногами больше не было опоры. Это конец? Я расслабился в ожидании удара о землю, но даже в такой ситуации не отпустил копье. Хотел бы сказать, что ненавижу гоблинов, но даже на это сил уже не осталось. Я просто слишком устал. Удар? Поздравляем, миссия завершена. Желаете покинуть локацию? Да? Нет? Всплеск адреналина, отчаянный рывок, тьма и отсутствие тела. В каком-то смысле это было похоже на смерть. О том, что я все же успел нажать «да», говорило лишь окно игрового интерфейса перед глазами. Статистика миссии. Глобальное задание «А» не выполнено. Личное задание «Е» выполнено. Игроков 1000. Погибло 827. Выполнили 97. Провалились 76. Иными словами, выполнили задание 1 из 10. Жутковатое соотношение. Еще 76 человек выжили, но провалились и остались в мире гоблинов. Даже если они и выживут, их судьба незавидна. Внимание! Координаты осколка записаны в базу данных. Внимание! Начислен бонус первой миссии умножить на 2. 70 ОС. 90 из 40. Внимание! Вы получили 3-й уровень, 50 из 60. Доступно 2 очка параметров. Доступ к серверу. Ранг игрока повышен до уровня Е. Внимание! Вы получаете камень души. Внимание! Вы имеете право выбрать способность Е ранга. Время ограничено. Осталось 29 минут 59 секунд. Полчаса. Надо же, теперь система сразу предупреждает об отведенном времени. Интересно, с чем это связано? Новым рангом или десяткой в интуиции? Я заставил себя сосредоточиться. Кто знает, когда мне вновь представится такой шанс. На этот раз список способностей был куда обширнее, а времени отводилось слишком мало. Десятки тысяч позиций, глядя на которые, глаза просто разбегались. Многие из них, хоть и отображались, были недоступны, требуя наличия навыков более низкого ранга или определенного уровня параметров. Еще 10 секунд назад я слегка пожалел, что мне не хватило опыта до 4 уровня, но сейчас мог этому лишь порадоваться. Уровень повышался автоматически, а так у меня появилась возможность получить сразу несколько навыков. Помнится, на один я когда-то уже облизывался. «Изучать зачатки магического дара. 10 ОС. Да? Нет? Внимание! Разблокирован параметр «Мудрость» плюс 1. Теперь вам доступна магическая энергия». «Мудрость» добавила еще одну шкалу, которой система сходу присвоила наименование «Мана 67%». и тут же предложила настроить ее отображение. По умолчанию, одна единица мудрости разбивалась на 100 единиц маны, в перспективе, вероятно, позволяя лучше дозировать время использования или силу навыков, но можно было слегка изменить соотношение. Впрочем, эффект был бы чисто визуальный, так что ничего менять я не стал, лишь покосившись на верхний угол, где к красной полоске жизни и желтоватой выносливости добавилась и третья, классически синяя. Теперь требовалось определиться с высокоуровневым навыком, который обещала система. Для этого прежде всего нужно понять, насколько тяжелы мои раны, пока я нахожусь в пустоте и не чувствую тела. Не уверен, когда произошел перенос, за секунду до удара или через секунду после. К счастью, бессонная ночь, проведенная за изучением интерфейса, не прошла даром, так что я знал, где искать ответ. Открыв меню, я отыскал среди кучи вкладок нужную, отвечающую за отображение состояния организма. С прошлого посещения картинка тут тоже слегка изменилась, став более наглядной и подробной. Передо мной развернулся макет, изображающий человека в полный рост. Множество стрелок указывали повреждения, выделяя их тем или иным цветом. Легкие подсвечивались зеленым, средние – желтым, а тяжелые – красным. В теории, поскольку красных у меня не было, только пара светло-желтых и целая куча зеленых. Огромное количество синяков, ссадин и даже несколько неглубоких резаных ран. И насколько это смертельно? Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметра здоровья вероятность выздоровления 77% в течение 2 недель. Вероятность смерти в этот период менее 1%. И это, как понимаю, если вообще ничего не делать. Если же обработать раны, вероятность выздоровления значительно вырастет. В общем, до земли я явно не долетел, что значительно расширяло свободу выбора. Выбрать бонусный навык Е-ранга автоматически? Да? Нет? Глупый вопрос, конечно нет, сам справлюсь. Брать лечилку первым Е-ранговым навыком я не хотел, но все же не удержался от соблазна оценить варианты. Выбор тут был весьма широкий, от общих навыков вроде «малого исцеления» и «регенерации» до специализированного «отключения боли» или «остановки крови». Некоторые варианты я даже рассмотрел чуть более подробно. Регенерация. Потенциально способная вырастить новую руку, но для изучения требовала десятки единиц живучести, да и на первом уровне восстановление займет многие месяцы. Жизнестойкость. Повышала соответствующий параметр на единицу за уровень на 12 часов, а значит и все, что с ней связано. В первую очередь иммунитет. Правда, откат был в месяц. Малое исцеление было завязано на мудрость, которая у меня немного и залечивала конкретные раны, но опять же на начальных уровнях и без солидного запаса маны ее эффективность была невелика. Мистическая рука требует параметр чакра 51% или мудрость 86%. Окутывает руку энергией, позволяя проникать сквозь плоть и проводить операции, выборочно воздействуя на организм. Имеет боевой потенциал. Чакра. Я бы посмеялся, но низкий процент соответствия говорил, что это лишь наиболее понятный мне аналог. Просто еще один параметр, который у меня не открыт. В списке были десятки, возможно, даже тысячи вариантов, многие из которых, если перенесутся в реальный мир, вроде «долголетия» или «улучшенного иммунитета», не имели бы цены. Но, увы, в моей ситуации были практически бесполезны. Перспектива умереть от старости казалась бесконечно далекой. Да и в бою их применить было затруднительно. Требовалось время и мана. А если я проиграю, то, скорее всего, меня просто добьют гоблины. Нет, мне требовалось что-то иное. Заклинания вроде «огненного шара» или «ледяной стрелы». Этот вариант выглядел довольно интересно, но все же недостаточно. Подобного рода вещи неплохо подойдут против одиночных врагов, но мой лук тут даже практичнее, по крайней мере, он не требует маны. К тому же, судя по описаниям, базовые заклинания уступали огнестрелу, а значит, в реальном мире от них будет относительно мало пользы. Разве что проникнуть туда, куда оружие просто не пронесешь, но я ведь не собираюсь становиться профессиональным убийцей. Кстати, глядя на описание заклинаний, я еще раз похвалил себя за то, что не взял на старте магию. Если эти способности предлагаются в качестве Е-ранговых навыков, то можно быть уверенным, что авансом их бы никто не дал. Категория призыва, Здесь была лишь всякая вспомогательная мелочь, которая, ко всему прочему, смертна и далеко не факт, что переродится. Система в этом аспекте пояснений не давала. Хотя магический разведчик мне бы пригодился, но выбирать следовало тщательно. Навык Е-ранга стоил 100 ОС, и с учетом того, что уровень повышается автоматически, подобное количество очков я смогу накопить не скоро, после 6 уровня, если тенденции сохранятся. Слишком отдаленная перспектива с учетом того, как непросто тут добывать очки. Мне требовалось что-то, что повысит выживаемость и будет сочетаться с ранее полученными боевыми навыками. Каменная кожа? Стать неуязвимым для простого оружия – весьма соблазнительная мысль, но поддерживать эту защиту я смогу весьма непродолжительное время. 20 секунд за единицу мудрости? Если у гоблинов хватит мозгов держать дистанцию это время, а они все же не идиоты, это лишь оттянет неизбежное. Навыки маскировки? Отзываясь на мысль, отобразилось несколько сотен вариантов, из которых я выбрал два. Маскировка. F. 1 из 5. Дает знание о том, как оставаться незамеченным, стоимость 10 ОС. Навык F-ранга был всего лишь набором знаний и опыта, но весьма бы мне пригодился, особенно в сочетании со следующим магическим навыком. Невидимость. Е. 1 из 5. Создает управляемое маскировочное поле, покрывающее игрока и его снаряжение, и на срок в 100 секунд за единицу мудрости. Стоимость 100 ОС. Бесплатно. Если повысить мудрость на 2 единицы, у меня будет 5 минут, более чем достаточно для бегства. К тому же невидимость не обязательно использовать непрерывно, можно задействовать ее лишь в критические моменты. Я подтвердил изучение навыков и тут же поморщился от хлынувшего в мозг потока информации. Хотя тело я не чувствовал, не самое приятное ощущение. Вскоре поток иссяк, но у меня еще оставалось 30 очков, которые желательно было потратить. Медицина Земли. F. 1 из... неизвестно. Медицинские знания одного из отдаленных уголков системы. Внимание! На данный момент база неполная. Улучшение ограничено. Для дальнейшего развития требуется пополнение базы и связь с сервером. Проигнорировав предупреждение, я подтвердил изучение этого навыка. Пусть магическую лечилку я не взял, но подобного рода навыки лишними точно не будут. Сознание расплывалось, но я не мог позволить себе слабость, уже почти привычно очертив область, в которой желал разбираться. Строение человека, оказание первой помощи, препарирование, полевая хирургия. Многое из этого я знал и раньше, но сейчас система заполняла внушительные пробелы и структурировала информацию. Время подходило к концу, но оставалось еще 20 ОС, и, похоже, потратить все я уже не успеваю. 10 очков нужно отложить на изучение языка гоблинов. Впрочем, зачем тратить карту, если можно получить нужный навык напрямую? Зная номер, найти его оказалось несложно. Изучить. Внимание! Последовательное изучение большого количества навыков при столь низком значении интеллекта может негативно сказаться на вашем самочувствии. Издевательски проявила нетипичную для себя заботу о моем здоровье система. Принять. Снова поток знаний, включающий не только язык, письменность, но и какие-то смутные картины из жизни аборигенов. Таймер отсчитал последние секунды, мир мигнул, и я проснулся. У меня опять было тело, которое напомнило, как же это может быть больно, быть живым. «Черт, черт, черт!» Открыл глаза я не дома, а в том самом зале, где все и началось. Каменный потолок, каменный пол, уже заляпанный кровью. Портал, куда я шагнул сутки назад и от которого рефлекторно попытался отползти, пока не осознал, что бояться нечего. Портал призыва. Временно неактивен. Сколько я тут так провалялся? Судя по тому, сколько натекло крови, немало. Больше, чем то время, что было отведено мне на выбор навыков. Голова раскалывалась от полученных знаний. Продвинутые навыки владения копьем, маскировка, медицина, язык гоблинов, невидимость. Все это перемешалось и то и дело всплывало, отзываясь тупой болью в висках. Предупреждали же, что не стоит учить кучу навыков один за другим. Нужно дать информации усвоиться. Я пробормотал самое грязное ругательство, которое смог составить на языке гоблинов. Практически классический навык «провокация», оскорбление, которое можно смыть только кровью. Адреналин, позволивший сражаться, несмотря на раны, ушел, оставив усталость и боль во всем теле. Пожалуй, так плохо мне бывало всего пару раз в жизни. И все заглушал нарастающий страх и отчаяние. Это и есть обещанная системой возвращение. Я обратил внимание на очередной таймер. Осталось времени 4 минуты 12 секунд. И что потом? Я вернусь домой? Отправлюсь обратно к гоблинам? Или меня закинет еще куда-то? Все это время я подсознательно боялся, что после первого испытания последует не возвращение, а второе, третье, десятое. Долго в таком режиме я не протяну. Тем не менее, я был жив, а значит сдаваться рано. Я с трудом заставил себя встать. Вернулся я в том же виде, в каком покинул развалины. В изодранной одежде, с копьем в руке, весь в ранах, грязи и крови, своей и чужой. Хотя крови было вдоволь, грязи не наблюдалось вообще, словно она вся осталась где-то в покинутом мире. Может, причина в том, что та грязь не принадлежала системе? Удобно, можно не беспокоиться о заражении. Надеюсь, вирусы и прочая система тоже уничтожает, не хотелось бы подцепить какую-нибудь инопланетную гадость или принести ее на Землю. Накатил новый приступ тошноты, и я отбросил бесполезные сейчас мысли. Времени осталось совсем мало, с прошлого раза комната изменилась, и помимо уже знакомого портала появилось 8 новых выходов. 7 портальных врат были сгруппированы на дальней стене слева, а на второй, напротив портала призыва, находился еще один. Осталось времени 3 минуты 5 секунд. Если смотреть с точки зрения математики, то выгоднее было проверить сначала те 7, однако логика подсказывает, что путь домой скрывается за тем, что стоит отдельно. К нему я, хромая, и направился. Добравшись до цели, я положил руку на рисунок справа от арки и увидел желанный запрос. «Желаете вернуться в родовую локацию Земля? Да? Нет?» «Да, да, да!» Хотя я так и не проверил, куда ведут оставшиеся врата, времени оставалось мало, да и, честно говоря, в текущем состоянии мне было плевать. Я практически рухнул внутрь активировавшегося портала. «Внимание! Скрытое задание провалено! Вы отказались стать приверженцем одного из 7 богов родовой локации!» Получен статус «Ищущий покровителя». Под влиянием титула 8 оно изменяется на «Безбожник». Статус «Безбожник». Особенности. Ухудшает отношение богов к игроку. Значение зависит от конкретного бога и может колебаться в широких пределах. На мелькнувшее сообщение я не обратил практически никакого внимания. Время подумать об этом еще представится. Приложение. Таблица персонажа номер 1. Василий. Общий ID неизвестен. Локальный ID Z8. Истинное имя Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 24 года. Раса человек 97%. Пол мужской. Уровень 3. 10 из 60 очков системы. Доступно 10 ОС. Параметры. Сила 6 плюс 1 равно 7 из 10. Ловкость 7 из 10. Интеллект 7 из 10. Живучесть 6 из 10. Выносливость 6 из 10. Восприятие 7 из 10. Удача 2 из 10. Расовый параметр. Интуиция 9 плюс 1 равно 10 из 10. Дополнительные параметры. Мудрость 1. Свободные очки 2. Навыки системы. Игрок Е 1 из 1. Интуитивно понятный интерфейс Е 1 из 1. Справка Е 1 из 1. Язык системы F 1 из 1. Боевые навыки. Стрельба из лука F 1 из 5. Владение копьем F 2 из 5. Второстепенные навыки. Маскировка F 1 из 5. Медицина Земли F 1 из неизвестно. Язык гоблинов F 1 из 1. Особенности. Малый магический дар F 1 из 5 дает единицу мудрости за каждый уровень. Навыки E ранга. Невидимость E 1 из 5 создает маскировочное поле вокруг героя. Достижения и титулы. 8. Личное, уникальное. Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом. Особенности неизвестны. Безбожник снижает отношение богов. Карты F-ранг. копье, две штуки, меч, топор, шашка, сабля, шпага, катана, две штуки. Пустая карта навыка. Е-ранг. Комплект лучника. Возобновляемый колчан. Е. Гоблинский лук. Неизвестно. Кольцо лучника. Неизвестно. Запасная тетива. Неизвестно. Кинжал системы. Е. Маска Каина. Е. Сумка мародера. Е. Один из семи. Нет. Преобразованы в сумку более высокого ранга или сданы в казну Альянса. Прочее. Сумка мародера. Е. Один из семи. Одна штука. Бездонная сумка F. Е. Один из семи. Две штуки. Фляги. Девять штук. Комплект игрока. Примерно 9 неполных комплектов. Несистемные предметы. Оружие и снаряжение гоблинов. Труп гоблина. Растения.